Глава вторая. Мелкие неприятности и серьезные последствия. Дирнут. Правитель Харута пребывал в бешенстве. С клинков одного из первых мечей Шайдара сыпались голубоватые искры, а дюжина таруханов из охраны замка пребывала в недоумении, что, впрочем, не мешало им с максимально возможным вниманием и усердием отрабатывать боевые приемы. Жить хотелось всем. Когда 10 минут назад на тренировочную площадку быстрым шагом с потемневшим от гнева лицом явился правитель и, скинув рубашку, молча вышел в центр поля, бойцов было 24. На данный момент 12 из них, будучи условно убитыми, а некоторые и очень даже неусловно ранеными, стояли у границы поля и гадали, что же такого произошло, если всегда уравновешенный и спокойный правитель в одиночку вышел биться против всего Хорта разом и при этом уже одолел половину не самых слабых в государстве воинов. Мелькали клинки, звенела сталь, капли пота блестели на мускулистых телах, но дыхание сражающихся было ровным, а движения четкими и выверенными до мелочей, хотя и безумно быстрыми. Через 15 минут Дирнут с некоторым разочарованием констатировал поражение последнего противника. «Благодарю за бой, Таханы. Льер, тебе нужно поработать над контратакой, а тебе, Вирин, над ударом слева». Выдохнул правитель немного устало и повел широкими плечами. 24 побежденных Тарухана склонили головы перед мастерством своего предводителя, и тому ничего не оставалось, кроме как, подхватив рубашку, направиться во дворец. Стороннему наблюдателю правитель Харута показался бы стоически спокойным, но на деле мужчина с трудом сдерживал ярость. «Эта девчонка! Какая из нее хранительница? Да как она!» Усилием воли Дирнут заставил себя разжать кулаки и медленно выдохнул. Мало того, что полночи искали невесть, как попавшего во дворец шпиона, мало того, что его так и не поймали, а поисковое заклинание не дало результата, хотя паутина однозначно выявила присутствие в замке постороннего, в непосредственной близости от покоев хранительницы, кстати. Мало того, что это ненормальное, вместо «спасибо» за попытку проверить ее комнату, оглушило весь хорт внутренней охраны, включая его самого. Вот тут, конечно, была и его доля вины. Видимо, девушка просто напугалась, ведь причины посещения ее комнаты посреди ночи он объяснить просто не успел. Не сегодня. Это невыносимо. Что думает о себе эта сумасшедшая хранительница? «Дирнут, ты уделишь мне минутку?» — спросил вышедший навстречу Зармит. «Конечно, отец. Поговорим в моей комнате». «Я буду у тебя через полчаса. Приказать подать обед в комнату или, как обычно, в золотую столовую». Зармит аккуратно свернул желтоватый свиток, который держал в руках. «Ко мне». Задумавшись на секунду, кивнул правитель. «Спасибо». Когда, быстро ополоснувшись и одев свежую рубашку, Тарухан вышел из ванной комнаты, стол был накрыт, а в высоком кресле его уже ждал отец, смакуя черное вино, мерцавшее в широком бокале. «В честь чего пьем драконью печаль?» — спросил Дирнут, наливая себе того же вина из узкого высокого графина. «Магия возвращается», — отсалютовал бокалом Зармит. «И с каждым днем все быстрее. Спасибо присутствию во дворце хранительницы». «Хоть какая-то польза от нее», — угрюмо хмыкнул правитель. «А как ты уз...» «А, я так понимаю, накопители в сокровищнице светятся». «Именно. Сильно?» «Не слишком, но, видишь ли, это значит, и порталы могут активироваться». «Похоже уже. Но хорошо, что напомнил. Выставлю охрану». В ответ на вопросительный взгляд отца Дирнут лишь сухо улыбнулся уголками губ. «Просто догадался. Сегодня ночью у нас был незваный гость из темных. Паутина сработала. Ты разве не слышал?» «Нет. Спал крепко». Пожал плечами Зармит, пересаживаясь из кресла к столу. «Поймали?» «Нет». «Плохо. Ты из-за этого сам не свой или еще что-то случилось?» «Хранительница несущего надежду случилась», — допив вино, процедил сквозь зубы Дирнут. «И вчера, и сегодня успела отличиться». «Таша?» «Это для тебя, Наташа», — зло бросил правитель. «А для меня Наталья Сергеевна Алтуфьева, хранительница Нашкара, постоянный источник неприятностей и головной боли». «Чем она тебе на этот раз не угодила?» — тяжело вздохнув, спросил Зармит. Ты в курсе, что Юрао вернулись?» «Нет». Теперь в голосе старшего Тарухана прорезалось беспокойство. «Давно?» «Представления не имею. Сегодня зашел к хранительнице поговорить насчет недоразумения, произошедшего накануне, и узнал». «Подожди». Мужчина отставил в сторону бокал. «Объясни толком и по порядку. Что за недоразумение?» Бросив на отца хмурый взгляд, Дернут тяжело вздохнул и налил себе вина во второй раз. «Вчера, когда ловили шпиона, хотели проверить и ее комнату». «Дальнейшее развитие событий, зная Ташин характер, могу предугадать. Она вас выгнала, так?» «Выгнала — не то слово. Она так визжала, у меня до сих пор уши болят». «Дернут, а ты представляешь, что Таша подумала и, соответственно, расскажет Хартаду по его возвращении?» «Задумчиво. Строго говоря, основания для недовольства у нее, безусловно, есть. У тебя и так с сыном отношения напряженные. А если он, выслушав претензии хранительницы, поверит в злой умысел? А ведь он ей поверит, понимаешь? Ты представляешь, насколько пошатнется его доверие к тебе?» «В том-то и дело, что представляю. Именно поэтому хотел поговорить с ней, объясниться, ну и извиниться тоже». «И как прошел разговор?» — подозрительно прищурился Зармит. «Да никак. Я постучал, хранительница промолчала. Подумал, с ней что-то случилось. Все-таки вчерашняя тревога, шпион. Вот и открыл дверь. А там больше двух десятков Юрао». «Что?» — Тарухан вскочил на ноги. «Она жива?» «Да жива она, жива. Мало того, спит, как ни в чем не бывало. Тапком в меня запустила, не просыпаясь даже». «Как? Ты меня спрашиваешь?» Взвился Дернут и зашвырнул свой бокал в камин. Жалобно звякнув, фужер осыпался на горку золы тонкими осколками. «Я и сам не понимаю, почему, но они в ее комнате спали. Понимаешь, спали! А когда я вошел, набросились на меня, не просто игнорируя ее, защищая. Я хотел вызвать хорд охраны и перебить этих тварей. Но когда через минуту заглянул в комнату, они снова дрыхли. Причем половина устроилась на ее кровати». Облегченно выдохнув, Зармит снова опустился в кресло. «У девочки талант. Так удивлять не способен никто в этом мире». «А ты еще спрашиваешь, что в Таше нашел твой сын?» Бросил он Дернут и рассмеялся. «Я бы и сам в нее влюбился, будь хоть на полдюжины веков моложе». «Это сумасшествие. Отец, она погубит Хартада, а ты...» «Впрочем, ты всегда ему потакаешь», — не без горечи упрекнул отца правитель. «Но хоть сейчас, когда на кону судьба внука, помоги мне». «В чем же?» — грустно улыбнулся. «Поговори с ним. Объясни, что увлечение хранительницей пройдет». «Уверен?» «Девица молодая и вполне привлекательна, но ее импульсивность и непосредственность хороши лишь для временной любовницы. Если бы речь шла про обычную интрижку, я бы смолчал. Мало ли влюбленных в наследника человечек во дворце. Да каждая вторая, если не первая». «Послушай», — начал Зармит мягко, — «Таша не служаночка, которая лезет в постель к молодому знатному Тарухану. Она себя навязывать не станет, как и не станет банальной постельной игрушкой. Ты же видел, как твой сын на нее смотрит. Он надышаться ею не может, а она...» «Вот именно! Таша — хранительница! Кому, как не тебе, знать, какая это бездна магии! Да она весь Харут с лица Шайдара сметет, когда Хартат оборвет отношения». «Дернут, ты опять не видишь рощи за деревьями», — сокрушенно покачал головой старший Тарухан. «Девочка откровенно неравнодушна к Хартаду, но твой сын и вовсе глаз от нее не отводит. И дело не в смазливой мордашке или ладной фигурке. Во дворце полным-полно этого добра. Но Хартат не влюблен. Он ее любит всем сердцем. Небо, ему одна мимолетная улыбка хранительницы важнее всех минувших и грядущих военных побед вместе взятых». «Утешил, называется», — сквозь зубы процедил правитель. «Нельзя позволить Хартаду погубить свою жизнь из-за временного увлечения. Мы должны удержать его, пока не поздно». «Не вмешивайся в это. Позволим самим разобраться. Твой сын и мой внук ни разу не дал повода усомниться в себе. Так доверься ему и сейчас». «Я не могу рисковать им», — отрицательно покачал головой Дернут. Если ты не желаешь помочь, буду действовать сам». Зармит тяжело вздохнул и закрыл глаза. Устало потер виски. Переубеждать здесь бесполезно. Упрямство — фамильная черта. Нужно выждать, пока некоторые особенно упертые сами осознают ошибочность своих суждений. Таша. «Ну вот, книги у меня закончились, а Зармит уже 2 дня не приходил. То ли достало так, что видеть меня не хочет, то ли случилось что-то важное, и Тарухан банально занят. А какая разница, если мне скучно так, что аж зубы сводит? Так, не зря же говорят, спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Решив заняться уничтожением коварного врага по имени Скука своими руками, проснувшись на рассвете, я не позволила себе по обыкновению понежиться под теплым одеялом. А то я себя знаю. Еще чуть-чуть полежу, всегда заканчивается крепким, здоровым сном 2 часа. Вынырнув из объятий Морфея, я потянулась и, поеживаясь от утреннего холода, засунула ноги в тапочки. Натянула тяжелый бархатный халат, который одевала во время визитов Зармида. Тяжелый-то он тяжелый, но зато теплый. Завтрака на столе еще не было. Это хорошо. Ждать пришлось 30 минут, но, наконец, дверь приоткрылась, и в комнату осторожно вошла Слирана, высокая девушка, которая обычно приносила еду. В первый же день после отъезда ребят я выяснила, что Слирана, как и я сама, была человеком. Яркая, вполне себе сексапильная голубоглазая брюнетка, она работала в замке кем-то вроде горничной. Я на первых порах пыталась пообщаться с ней, но девушка отмалчивалась, а иногда косилась с откровенной злобой. Мои попытки выяснить причину ее неприязни не принесли ни малейшего результата. Слирана молчала, как партизан на допросе, и никакой конкретной информации, кроме собственного имени и того факта, что работает в замке уже 10 лет, мне узнать так и не удалось. Чтобы не усугублять ситуацию, приходилось старательно сводить наше общение к необходимому минимуму. «Доброе утро!» — доброжелательно улыбаясь, поздоровалась я. Брюнетка явно не ожидала застать меня бодрствующей и от неожиданности едва не выронила поднос с завтраком. На мгновение в голубых глазах сверкнула почти безумная ненависть. «Самое поганое — спрашивать, в чем дело, бесполезно. Она только безукоризненно вежливо ответит, что все в порядке, а я буду сидеть дура-дурой, захлебываясь эманациями презрения и ненависти, исходящими от нее. Как собака, ей-богу. Все понимаю, а сказать не могу. Может, что-то с амулетом не так? С чего бы девушке так ко мне относиться? Я бы еще поняла, иди речь о банальной зависти. Только чего мне завидовать-то? Вот ну чего такого я ей сделала? Чувствую себя так, будто накануне придушила ее любимую бабушку, а потом почему-то позабыла об этом. Ай, черт с ней. Кто ее знает, может, она на голову стукнутая, или я напоминаю ей кого-то особенно мерзкого. Сегодня я буду завтракать в библиотеке». Сдерживая нахлынувшее раздражение, я мирно улыбнулась. «Пожалуйста, проводите меня туда». Но, кажется, она собиралась возразить, но сдержалась, поклонившись, молча развернулась и вышла из комнаты. Я шла за горничной по путанным коридорам, незаметно оглядываясь по сторонам. Этот замок мне однозначно нравился куда больше жилища повелителя светлых эльфов. Высокие потолки, стены теплых оттенков, отделанные деревом или тканью, обилие больших окон вкупе создавали ощущение насыщенности светом и воздухом. Кое-где висели картины. В нишах между окнами на низеньких столиках стояли вазы с цветами или искусно выполненные скульптуры. Никакой вычурности или нарочитой роскоши. Нет, все очень богато, но как-то естественно, почти небрежно даже, и оттого легко и очень уместно. Минут через 10 мы добрались до библиотеки. Слирана осторожно приоткрыла дверь и пропустила меня вперед. Хмыкнув про себя, я вошла и замерла в восхищении. Десятки шкафов от пола до потолка, заполненные книгами и свитками. Поразительно! А так как высотой шкафы были никак не меньше 4 метров, оставалось лишь разглядывать это великолепие, едва дыша. Я с моим трепетным обожанием печатного слова впала в ступор и даже не заметила, как брюнетка поставила поднос с завтраком на большой стол в центре и теперь молча ожидала дальнейших распоряжений. «Хранительница», — Неуверенно выдавила она через некоторое время сквозь зубы, так и не дождавшись какой-либо реакции от меня, застывшей, будто голодный хомяк, попавший в зернохранилище. «Вам нужно что-то еще?» «Нет», — с трудом сбросив с себя оцепенение, ответила я. «Спасибо, Слирана. Вы можете идти». Девушка с явным облегчением выскользнула за дверь, бесшумно притворив ее за собой, и я осталась в раю. Господи, всегда мечтала иметь столько книг. Еще одна мечта сбылась. И пусть это богатство не мое, но насладиться им я могу с чистой совестью. Рука сама собой потянулась к ближайшей полке и ласково погладила корешок толстого фолианта. Можно только догадываться, что скрыто под каждой из тысяч обложек. Заклинания, истории, рассуждения о политике и любви, магии и науке, истории или философии, общеизвестные истины и тайны этого мира. Книги хранят в себе так много, нужно только уметь видеть. Прерывисто вздохнув от нахлынувших эмоций, я направилась к столу, чтобы позавтракать, собраться с мыслями и определиться, с чего начать. Такой богатый выбор, аж глаза разбегаются. Но стоило мне откусить кусочек от румяной булочки, как сверху, опрокинув кувшин с молоком, что-то плюхнулось на поднос. Я ошарашенно пялилась на странное существо, копошащееся у меня под носом, и думала, как правильно поступила, когда не взяла книгу, решив сперва позавтракать. Свалившееся откуда-то с потолка нечто больше всего напоминало полупрозрачного осьминога с локоть длиной, но было покрыто мягкой на вид и на данный момент слипшейся шерстью приятного сиреневого цвета. «Позавтракала, блин!» — возмутилась я, обозрев огромный полированный стол, залитый молоком. «Где мне теперь тряпку найти, чтобы все это безобразие убрать?» К моему удивлению, осьминожка замер. Вдруг на макушке у него появились рожки-усики, как у садовой улитки. «Ух ты, да это же глаза!» «Ты меня видишь?» — шепеляво спросила нечто в упор, глядя на меня. «Конечно, не увидишь тут, пожалуй», — крякнула я, почти не удивившись разговорчивости лохматого осьминога, уничтожившего мой завтрак. «А посему?» — озадаченно спросил тот. «Что посему?» — не менее озадаченно, хлопая ресницами, переспросила я. «Посему ты меня видишь?» «Не знаю. А что, не должна? Так я могу притвориться, что не вижу, если ты мне достанешь тряпку или хотя бы скажешь, где ее взять». «Не!» — существо яростно замахало щупальцами, отчего те перепутались, и осьминожка снова плюхнулся в молочную лужу. Аккуратно подняв монстрика, напоминающего забавную игрушку, я вытерла его полой халата и пристроила настоящий рядом стул. «Так ты знаешь, где можно тряпку достать? А то если я воспользуюсь для этой цели халатом, мне придется идти к себе переодеваться, да еще и в одной сорочке. Неудобно как-то». Представив лицо Дернута, если он встретит меня в таком виде, я скривилась и сдавленно хихикнула. «Я сейчас! Только не уходи!» Монстрик тоненько пискнул и тут же исчез. «Может, магией воспользоваться?» — подумалось. Я мрачно разглядывала разгромленный поднос с завтраком и море молока на наборной полированной столешнице темного дерева. После последних событий жутковато как-то. Кто его знает, восстановились мои способности или нет. Зармит в первый же день здесь битый час втолковывал мне, почему сейчас любая попытка использовать магию окончится для меня плачевно. Вроде как нестабильность тонких потоков может отразиться на векторах направления силы и привести к дестабилизации резерва и... В общем, нифига я не поняла, кроме того, что магией пользоваться пока не стоит. Хотя со времени разговора прошло уже несколько дней. Попробовать, что ли? Я осторожно направила силу в ладонь. В руке тут же послушно сформировался мерцающий шарик размером с лесной орех. Но это здорово, конечно, только им самим стол не протрёшь. А сколько магии потратится на уборку, если просто колдануть, я не знаю. Может, этого шарика с лихвой хватит, а может, нужен десяток таких. Чёрт. Нужно срочно заняться теорией магии вплотную, а то буду то комаров кувалды бить, то за слонами с мухобойкой гоняться. В этот момент мимо пролетело нечто густо-зелёное и шлёпнулось на стол. И опять сверху. Я задрала голову и внимательно осмотрела потолок. Обычный, белый. Убедившись в отсутствии в потолке дыр и каких-либо других странностей, я переключила внимание на активно дрыгающуюся на столе тряпку, похожую на занавеску. Тут из-под комка шевелящейся ткани вылез уже знакомый осьминожек и буквально прикипел взглядом к мерцающему в моей руке сгустку магии. «Хочешь?» — спросила, протягивая ладонь монстрику. Тот с опаской посмотрел на меня, робко кивнул и протянул щупальце. Я поднесла ладонь поближе, и малыш, коснувшись шарика, буквально всосал его в себя. Сразу же пропала прозрачность, разгладилась слипшаяся шерсть, и даже движения стали уверенней. «Спасибо!» — застенчиво просипел он. «Да не за что!» — улыбнулась, саживая монстрика на стул и примериваясь к занавеске. Оттирать ею стол оказалось неудобно. Гладкая ткань плохо впитывала молоко. Но на безрыбье и рак рыба. В конце концов, количество усилий по ликвидации последствий локальной катастрофы перешло в качество, и через полчаса с уборкой было покончено. Устало опустившись на стол, я покосилась на остатки размокшей в молоке булки. Эх, есть-то хочется. Да и занавеску эту грязную сныкать бы, чтоб глаза не мозолило. Осьминожек все так же сидел на том стуле, куда я его сгрузила. Ярко-синие бусинки глаз на длинных стебельках, не отрываясь, следили за мной, подрагивая от напряжения. Щупальца, покрытые длинной сиреневой шерстью, неподвижно лежали, разложенные по спирали вокруг туловища монстрика. Картина в высшей степени умилительная. Грустно обозрев остатки почившего завтрака, я перевела взгляд на нового знакомца. «А ведь я голодной, по твоей милости, осталась, мохнатик. Тебя, что ли, съесть?» Осьминожек шутки не понял и испуганно попятился, но стул закончился, и он сверзился вниз. Слава богу, я сидела рядом и успела подхватить. Тварюшка несколько раз вяло дернулась в моих руках и затихла, обреченно пискнув. От его несчастного вида стало очень стыдно. Нашла на кого наезжать. «Извини меня, пожалуйста», — виновато протянула я, возвращая осьминожка на стол. «Я не хотела тебя пугать, просто глупо пошутила. Понимаешь, друзья уехали по делам, Зармит запропал куда-то. Я встала ни свет, ни заря, а теперь еще и без завтрака осталась. Прости, нервы сдали. Ты не злись, пожалуйста». Сформировав в ладони еще один шарик силы, я положила его на сиденье рядом с монстриком, опасливо косившимся на меня. «Да уж, таланта завязывать знакомство у меня не отнимешь. Даже в безлюдной библиотеке нашла кого обидеть». Я уныло улыбнулась и кое-как сгребла в охапку занавеску. Вернее, то, что от нее осталось после нецелевого использования. «Пойду к себе, пожалуй». И уже направилась к выходу, когда из-за спины раздался неуверенный голосок. «Ты не уходи, пожалуйста. Мне тут так скучно одному». «Ну, если ты не против, я вернусь». Искренне обрадовалась я и обернулась. «Только вот занавеску спрячу куда-нибудь». «Не надо, я сам, сейчас». Осьминожка суетливо подпрыгнул и подплыл ко мне прямо по воздуху. «Сейчас, сейчас, только не уходи». И он, ухватившись за ком безнадежно измятой ткани, покрытой неаппетитными разводами, вдруг испарился вместе с ней, а я осталась стоять посреди библиотеки, широко разведя руки и бестолково хлопая ресницами. Мохнатик вернулся через несколько минут, уже без тряпки, зато с корзинкой, в которой лежала круглая буханка теплого хлеба, нож, кувшин с водой и кусок твердого желтого сыра. «Куси, пожалуйста», — прошипел гостеприимно. Если бы у осьминожика был хвост, наверняка вилял бы им без остановки. Во всяком случае, сейчас он больше всего походил на пса, который только что принес хозяину тапочки. «Спасибо». Я присела за стол и, сделав бутерброд, спросила. «Ты кто вообще-то?» «Зиву я здесь. Со библиотекой письмативую. Певто последние несколько тысяч лет спал. Очень-очень кепко спал». Мохнатик с умилением поглядывал на вовсю жующую меня, наворачивая вокруг круги. «А вот ты писла, и меня я спутила. И силой потелилась. Ты хаёшая. Лёкай селю идти, маскпита не пиксан. Очень яд. А тебя как зовут?» И тут я подавилась от удивления. Слава богу, помощь не понадобилась. Могу себе представить, как лохматый осьминог похлопывал бы меня щупальцами по спине. «Так это его так зовут?» «Повтори, пожалуйста, свое имя», — Прокашлившись, с трудом выдавила я, глядя на мохнатика в упор. «Люка селю летей, маскпита не пиксан», — повторил он озадаченно и немного тревожно. «Что же на Шайдаре за мода такая на зубодробительные имена?» — возмутилась горько. «Я это ни за что не выговорю». Осьминожка сник. «Значит, ты не будешь со мной тюзить?» «Ну, почему же?» Не задумываясь, я протянула руку и потрепала его по голове. «Буду, и с огромным удовольствием. Только давай я тебя буду называть... Лёликом». «Хорошо, очень-очень хорошо», — воспрянул духом свежеименованный Лёлик и бочком подлез под мою руку, намекая, видимо, что не против того, чтобы его еще раз погладили. Смешной. Следующие 10 минут я с аппетитом поедала бутерброды, одной рукой поглаживая мягкую шелковистую шерсть библиотекаря. Он, свернувшись уютным клубком, довольно посапывал, словно пес у ног своего любимого хозяина. Мир и покой. А впереди еще книги. Вот оно, счастье. Но тут в коридоре послышался шум. Мохнатик тут же испарился, прихватив корзинку с остатками еды и поднос с останками завтрака. Иначе ошметки булочек, раскисших в молоке и расплющенных несколько раз упавшим на них люликом, не назовешь. За секунду до того, как распахнулась дверь, на стол перед окаменевшей от неожиданности мной шлепнулась открытая книга. Сразу же после этого в библиотеку влетела бледная в красных пятнах Слерана, а за ней шагнул разъяренный Дернут. «А что случилось?» выдавила ошарашенно, уставившись на неожиданных и откровенно злых визитеров. Слерана замерла, вжавшись спиной в стену и буравив меня тяжелым взглядом. А Дернут, громко скрипя зубами, подошел к столу и вынул из-за пазухи приплюснутый шар размером с кулак, покрытый вязью незнакомых символов. Правитель Харута что-то пробормотал, и странная штуковина вдруг взлетела и, окутав меня мягким зеленоватым свечением, замерла над головой. «Теперь отвечайте», — Дернут недобро усмехнулся. «Почему вы не в своей комнате, хранительница?» «Решила почитать в библиотеке», — холодно ответила я, вставая. «Боюсь, меня не поставили в известность, что не имею права покидать свои комнаты. Полагала, нахожусь здесь в качестве гостя, а не пленницы. Я ошиблась». Мужчина недоверчиво прищурился и не ответил. Тот факт, что правитель был головы на полторы выше и изволил гневаться, несколько напрягал. Приходилось смотреть в лицо Тарухану снизу вверх, но меня запугать довольно сложно. «Это еще что за наезды?» — возмутилась, наступая на Тарухана. «Если я под арестом, стоило сообщить об этом заранее. Думаю, при таком раскладе даже плохое самочувствие не помешало бы мне отправиться вместе с искателями в штольню. Во всяком случае, друзья не оставили бы меня здесь в одиночестве, если бы были в курсе ваших планов, правитель». «Вы свободны», — сверкая глазами, процедил мужчина сквозь зубы. «Но я хотел бы кое-что узнать». «А вы, оказывается, любознательны. Очень мило». Насмешливо бросила и ткнула пальцем в парящую над головой фиговину. «Что это такое?» «Всего лишь небольшая гарантия правдивости полученных ответов», — процедил сквозь зубы. «Ах, вот оно как!» Решила не расстраивать Дернута и не сказала, что магия на меня практически не действует, а значит, местный детектор лжи не сработает. Вместо этого, усмехнувшись, продолжила несколько издевательским тоном. «Спрашивайте, любопытный вы мой». Поскрипев зубами еще немного, Дернут пару раз сжал кулаки. Даже порычал грозно. Но, видя, что должного впечатления его ярость на меня не оказывает, выдохнул и, наконец, заговорил. «Зачем вы пришли сюда?» «Странный вопрос. Почитать хотела». «Ну и как? Почитали?» «Не успела. Такой богатый выбор, глаза разбежались. Все не могла решить, с чего начать. Но почему вас так интересуют детали моего досуга и подбора литературы?» «Не сочтите за труд, хранительница», — проигнорировав мой вопрос, продолжил допрос Дернут, внимательно следя за мной и артефактом над головой. «Ответьте на последний вопрос. Вы пользовались магией с того момента, как очнулись?» «Нет», — спокойно и абсолютно честно ответила я. «Чего врать-то? Вон даже стол ручками оттирала, вместо того, чтобы просто пожелать. Если интересует, почему, спросите у Зармида. Думаю, он объяснит лучше». С минуту Дернут пристально смотрел то на меня, то на артефакт, неподвижно застывший в метре над моей головой. Потом вздохнул и что-то пробормотал себе под нос. Светящаяся фиговина потухла и послушно скользнула к хозяину. На мгновение мне показалось, в глазах Тарухана мелькнуло удивление вперемешку с виноватым выражением. Однако уже через секунду мужчина выглядел абсолютно невозмутимым. «Прошу простить меня за беспокойство», — через силу выдавил, поклонившись. Я молча сложила руки на груди. «Не смею больше мешать». Добавив несколько ироничное, Тарухан развернулся и стремительно вышел из библиотеки. Слирана, до того момента старательно пытающаяся слиться со стеной, разочарованно проводила его взглядом и осторожно двинулась к выходу. Чересчур осторожно. Будь она чуть проворнее, я просто не успела бы ее остановить, а так... «Слирана, потрудитесь объяснить мне, что здесь происходит». Глядя в упор, потребовала я. «Из-за чего правитель взбеленился? Я же вижу, вы в курсе. И, пожалуйста, прекратите делать вид, будто не понимаете, о чем речь». «В тронном зале?» — явно не желая говорить, забубнила девушка. «В тронном зале?» «В греческом зале, в греческом зале. Мышь белая». «Нет, но все-таки чего она от меня, как от прокаженной, шарахается?» Я непроизвольно зарычала от раздражения. Видимо, от злости и непонимания еще и колданула что-то. Чуть-чуть, но волосы у меня на голове ощутимо зашевелились и Слиранна отпрянула, широко распахнув испуганные глаза. «Ну что за фигня? Подумаешь, волосы шевелятся, ведь ничего плохого не сделала. Как будто если у меня магический запас больше, чем у всех на Шайдаре вместе взятых, я буду тут всех направо-налево в тараканов превращать». «Пожалуйста, успокойтесь», — устало попросила я, опускаясь на стол. «Слирана, объясните толком, в чем проблема?» «Приехали послы Дроу, а в тронном зале портьеры кто-то испортил». Запинаясь и едва не подвывая от страха, ответила девушка, медленно пятясь к двери. «В каком смысле испортил?» Затаив дыхание от недоброго предчувствия, спросила я. «С утра все в порядке было, а сейчас портьеры в белых подтеках и мятые. А в тронный зал с момента утренней уборки до момента прихода правителя с послами никто не входил». «Ой, как некрасиво! Помнится мне, темные эльфы — педанты похлеще светлых, а тут такое. Бешенство правителя отчасти можно понять. Престиж для любого государства — дело святое». «Спасибо, я все поняла. Вы можете идти». Улыбка, с которой я ее благодарила, получилась несколько вымученной, но вряд ли девушка заметила это, так как вылетела из библиотеки пулей. Надо бы выяснить, чем конфуз с занавесками может грозить Харуто. Только как? Не удерну даже спрашивать. Я теперь ему в глаза спокойно смотреть не смогу. Как ни крути, а он все же оказался прав в своих предположениях. В сложившейся ситуации вправду виновата я. Пусть занавеску приволок Лёлик, но ведь по моей просьбе. Плюс я своими руками ее измяла и извозюкала в молоке. «Лёлик!» Ласково позвала я мохнатого диверсанта. «Ты появись, пожалуйста, а то ведь говорить с невидимкой неудобно. Можно и на крик сорваться». «Я здесь, хьянительница», — послышался тихий голосок соседнего стула. Глянув на виновато сжавшегося в комочек осьминожку, я тяжело вздохнула. «Ну как его ругать? Он же ненарочно». «Ладно, провокатор, давай думать, как реабилитировать репутацию Харута и его правителя. Что мы знаем о темных эльфах? Что касается меня, то в контексте этого мира практически ничего». «А я спал около 10 000 лет примерно». «Значит, тоже не в курсе реалий политических взаимоотношений на Шайдаре?» «Невесело», — я задумалась. «Слушай, а ты в состоянии определить, сколько силы нужно на определенное магическое воздействие?» «Я не совсем понимаю тебя», — занервничал Лёлик, всеми силами показывая, что он очень-очень хочет понять, но не может. Я постаралась доступно объяснить ситуацию со своим магическим резервом и сложностями его использования. Потом подперла подбородок локтем и вздохнула. «Учитывая нашу с тобой весьма условную осведомленность в нюансах межрасовых взаимоотношений на Шайдаре, исправить возникшее из-за долбанной занавески напряжение можно только с помощью магии. Нужно отвлечь Дроу от досадного инцидента чем-то сногсшибательным и очень лестным для них. У меня есть идея, только не знаю, хватит ли сил на ее воплощение. Кажется, я видел в сокровищнице подходящий амулет для удержания силы, — задумчиво прошипел Лёлик. Это как? — заинтересовалась я. Тут Лёлик замер и, через секунду, сделав знак молчать, указал щупальцем на двери. Прислушавшись, я не без труда расслышала в коридоре тихий шорох крадущихся шагов. Звук замер у дверей. Мы молча переглянулись. Дернут, похоже, не особенно доверяя артефакту, приставил ко мне шпиона. Проблемка. Можно, конечно, поставить звуконепроницаемый купол, только опять же непонятно, сколько магии на это уйдет и хватит ли ее у меня сейчас. Особенно учитывая тот факт, что решать проблему с Дроу все-таки придется. Еще можно попытаться говорить с Лёликом мысленно. Он существо явно магическое, значит, должно получиться. Только вот библиотека — место общественное. И если кто-то под благовидным предлогом банально откроет дверь и нас увидит, а закрываться изнутри — слишком подозрительно. Что же делать? «Ты сможешь переместиться в мою комнату?» — спросила я тихим шепотом, едва не касаясь носом сиреневой шерсти библиотекаря, и заговорщически улыбнулась в ответ на утвердительный знак. «Тогда жду тебя через 2 часа». Громко отодвинув стул, я медленно пошла к выходу, давая шпиону время скрыться. Пусть думает, будто я в неведении относительно слежки. Так у меня останется больше простор для действий.